Очнулся за час до последнего практического дня курса молодого бойца. Схватил со стола нож и полоснул себя по ладони. Сука, больно-то как, ну, давай, заживай, ну, какого хрена, ни хя ни регенерация выпала, система, статус, раса, человек, пол, мужчина, возраст, 25 лет, суммарный уровень развития, 0,5, физическая сила 5,100, ловкость 7,100, скорость реакции 10,100, физиология, физически не развит, слабая сердечно-сосудистая система, бедренные суставы изношены на 60%. Поясничные диски истерты на 80%, возможно возникновение протрузии и грыж в ближайшее время. Изменен хрусталик глаза, астигматизм, зрение ухудшено на 50% от номинального значения. Навыки. Улучшенная терморегуляция. Организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 1.5. Благословение. Сияние вечного разума. Класс артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Общий итог. Шанс на выживание субъекта менее 1,8%. Твою мать, какого хрена я сразу про статус не подумал. Ну и нахрена мне эта терморегуляция? Смогу в бане дольше сидеть или в проруби на крещение? А ведь продать собирался. Но любопытство все же победило. Замотав руку полотенцем, поспешил на арену. Оказалось, что до финала дошло всего 15 человек из 100, остальные либо получили увечья и выбыли, либо уже были мертвы, вот вам и всего 1% выживания, утритесь суки. Я все еще жив. Доусон поздравил нас и вручил каждому по именному шеврону, а также обогатил нас снарягой на первое время. Каждому достался комплект из штурмовой винтовки с 6 магазинами, 300 разрывных патронов, армейский нож, разгрузочный жилет с подсумками, рация, поисковый маячок, регенерационный спрей и термобарическая граната, чтобы избавиться от трупа. Также каждому вручили приглашение вступить в гильдию охотников, но все это было не так важно. Важно было то, что теперь я прошел курс молодого бойца и могу взять кредит для начала торгов. После поздравлений я сгреб скарб и полетел в отель, ознакомился со статистикой по итогу прохождения курса. Физическая сила 6,100, ловкость 5,100, скорость реакции 10,100, боевой интеллект 38,100. Общий итог. Текущий шанс выживания в новом свете составляет 0,0003%. Продолжайте изучать слабые стороны создания и у вас появится призрачная возможность выжить во внешнем мире. Рекомендовано не покидать город. Если позволяют финансы, попробуйте приобрести сферы на аукционе, воспользоваться ускорителями мышечного роста ATTEC, либо заменить слабые части тела на бионические. Ага, сейчас и займусь поиском денег. Аукцион, кредит. Добрый день, Алексей. Ростовщик Измаил Шульман готов вам предоставить займ в 500 тысяч кредитов, сроком на полгода, под 15% годовых. В случае неуплаты долга, у вас будут изъяты внутренние органы, в счет погашения задолженности. Хуси предложение. По 75 тысяч в месяц придется отдавать, а если не отдам, пустит на мясо, но куда деваться. Больше предложений по кредитам нет, а соваться в великий лес я не собираюсь. Курс молодого бойца в тепличных условиях и то еле прошел. Кредит одобрен, средства переведены на ваш лицевой счет, первый платеж через 30 дней. В случае неуплаты есть льготный период в 2 недели. Проанализировав ранее проведенные сделки, выявил, что очень часто скупают большими партиями чешую баркистов. Она используется в изготовлении брони, да и цена не слабая. На старте торгов обычно просит целых 10 тысяч кредитов за одну единицу, а самая лучшая сделка была совершена на 25 тысяч за одну чешую. При этом некоторые лоты можно было выкупить на 20% дороже, не дожидаясь аукциона. Следующую неделю я мониторил рынок и активно скупал все появляющиеся предложения. Удалось приобрести 40 единиц товара. Чешую отгрузили в бокс, зарезервировав его за мной на 2 недели. Этого должно хватить, так как я планирую продать чешую по 16 тысяч и поднять на этом 140 тысяч кредитов чистыми. Прибыли хватит на 2 месячных платежа, остальным депозитом буду продолжать торговлю. Да и после покупки чешуи в загашнике оставалось еще 15 тысяч на всякий случай. Выставил партию на аукцион за 18 тысяч и пообещал 20% скидку тому, кто разом выкупит всю партию. Через пару дней нашелся покупатель. Представитель ТЭК связался со мной и попросил показать ему товар перед покупкой. Встретились и поехали на склад. Субтильный мужик с кибернетическим глазом все время витал в облаках, увлеченный информацией, которую ему транслировали прямо в мозг импланты. Порой гадко посмеивался и продолжал пялиться в пустоту. Добравшись до склада, нас проводили к выделенному мне боксу. Еще на подходе я ощутил тошнотворную вонь разложения. Когда бокс открыли, не смог сдержаться и блеванул. Чешуя лежала на палетах и сочилась зеленоватой слизью. «Алекс, это весь товар, что у вас есть?» — сухо спросил он, повернув в мою сторону киберглаз. Ну да, отличное качество. Посмотрите, как слизь блестит в свете лампочек, лучше на рынке не найти». Вытер я рукавом губы и улыбнулся, отчего мой собеседник едва заметно поморщился. «Отличная попытка, но товар испорчен. Если не очистить чешую от остатков плоти, то начнется окислительный процесс, из-за чего чешуя теряет свою плотность и перестает быть годной для производства доспехов. Вы просто потратили мое время. Всего хорошего», — сказал он и, развернувшись на месте, ушел. «Постой, даю скидку в 30%. 50. Сколько ты дашь за это? За это дерьмо никто не даст и кредита. Счастливо оставаться», — махнул он рукой, даже не повернувшись в мою сторону. Сердце ёкнуло в груди, знать бы, что там впереди. А впереди маячил разбор на органы. «Если я не найду способ 15 оставшихся тысяч превратить в 75, ставки на спорт, и где же один хбжет, когда он так нужен?» После того, как мой покупатель удалился, подошел работник склада. «Уважаемый, аренда ячейки истекает через неделю, вы продлять будете? Если да, то сделайте что-то с этой вонью». «Нет, пожалуй, продлять я не буду, и можете оставить себе все содержимое ячейки, через неделю, если я не смогу его продать». «Понял, тогда я спешу с вашего счета 20 тысяч за стерилизацию бокса». Пожал он плечами и тоже развернулся. «Но у меня нет такой суммы», — крикнул я ему вслед. «Ничего страшного, запишем в долг, каждый день будет капать по 1% пени, расплатитесь как заработаете. Всего доброго», — улыбнулся он и отправился во свояси. Стартап превратился в факап, никуда не сбежишь и не спрячешься. Насколько я знаю, это единственный город, а искать спасение среди тварей – так себе идея. Ладно, думай, Алексей Кириллович, соберись. Итак, что мы имеем? Долг в 20 тысяч кредитов за склад, и через неделю необходимо будет выплатить еще 75 тысяч кредитов за несостоявшийся бизнес. Вижу два пути: заключать пари на то, что я дольше всех просижу в бане, и то не факт, что выиграю, да и ставить мне нечего. Или, самый реалистичный вариант, идти в гильдию охотников за непыльной работенкой. Выбор очевиден. Спокойная жизнь продлилась недолго, но во всем нужно искать плюсы. Зато я смогу с высокой долей вероятности изучить зубастых тварей изнутри. Глава 5. В гильдии охотников оказалось оживленно. Кто-то подходил к ресепшену, чтобы уточнить наличие новых заданий, а каланча с острыми чертами лица стоял и хвастался своей добычей из предыдущей вылазки. «Добрый день, я хотел бы устроиться на работу», — обратился я к девушке, как только подошла моя очередь. Пышногрудая голубоглазка уставилась на меня снизу вверх, через секунду привычно пикнул сканер, и на ее сетчатке глаза побежал белый столбик. Линзы дополненной реальности — на Земле такого еще лет 20 не увидел бы, разве что в фантастических фильмах. «Добрый день, Алексей. Рекомендуем вам простые задания для новых охотников. Вам интересна миссия по заготовке древесины в предместье Великого Леса?» Не отвлекаясь от изображения на встроенном в глаз экране, ответила она. «А сколько платит?» «100 кредитов в час. Также все будет зависеть от выработки. Если пользы от вас будет немного, то и этой суммы вам не заплатит». Пожала она плечами. «Все как дома. Работай хорошо, а оценим мы тебя все равно плохо. Жди, что однажды похвалим, а пока питайся патриотизмом». Таких кидал насмотрелся, спасибо. Да и от этих 100 кредитов в час мне не тепло, не холодно. У меня 3 недели до момента, когда меня разберут на запчасти. Если работать без выходных, то в лучшем из случаев я подниму 21 тысячу кредитов, а мне нужно минимум в 4 раза больше. Красотка, а есть что-то поинтереснее? Так, чтобы и на жизнь хватило, и тебе гостинцев привезти? Попытался я включить все свое обаяние и намекнуть, что со мной работать выгодно. Гостинцев, сейчас посмотрим. Есть миссия по сокращению популяции крагов. Они расплодились порядком и сейчас обустраивают себе логово в местных пещерах и рудниках. Как раз готовится миссия по зачистке южной жилы. Плата производится за каждого убитого крага, по 1000 кредитов за тушу. Теперь уже глядя на меня, сказала она, это получается, что мне нужно завалить 80 тварей и при этом самому не склеить ласты. Звучит, мягко говоря, нереалистично. А есть что-то более мирное? Да, на северный рудник требуются горняки, махать киркой и все такое. Платит 300 кредитов в час, плюс за ценные находки можно получить 50% от их стоимости. Она снова потеряла ко мне интерес. Правда, один колонист в прошлом месяце нашел крисп размером со страусиное яйцо, теперь живет в пентхаусе, обеспеченный человек. Что за крисп? А, извини, забыла, что ты новенький. Крисп – это кристаллы, из которых тики изготавливают усилители способностей. Ну что ж, записывай меня в рудокопы, где подпись поставить? Хлопнул я в ладоши. Вроде как звучит безопасно и перспективно. На утро я собрал весь скарб и побрел в транспортное депо, где уже стайка рудокопов грузилась в птроподобную громадину. Внутрь машины влезло 40 человек, и мы попылили потихоньку к северному руднику. «Здоров, мужики, как дела?» Попытался я наладить контакт с аборигенами. «Ты дурачок?» – поинтересовался мой сосед. От сутулого очкарика я не ожидал такого начала беседы. Мама говорит, что я у нее очень умненький, еще и шутник. Короче, в махании киркой радости нет никакой и платит хива. На жизнь хватает, но не более того. Скорее из жалости ответил он. А мне сказали, что кто-то крисп выкопал огромный и поднялся неслабо. Задумчиво пробубнил я. Ахаха, мужики, слыхали? Еще одному идиоту в уши нассали, поднялся там кто-то. В машине поднялся гогот, отчего мне стало даже как-то неудобно. Запомни, в новом свете можно только опуститься. Те, кто поднимаются, это статистическая погрешность, а большинство едва балансируют на плаву. «Тебя как зовут?» «Алекс Шмидт», «зачем-то соврал я». «А дети у тебя есть?» «Нет, а что?» «А то, что они могли бы через много лет устроить экспедицию в поисках пропавшего отца». «Дети Алексея Шмидта». «Нормально отмочил Саня, четко». Прогундосил сидевший справа от Сани тип, покрытый прыщами. «У мужика переходный возраст не закончился. Сань, а ты кем был до того, как сюда попал?» Проигнорировал я прыщавого. «Доктором наук по астрофизике», ответил он с грустью в голосе. «Мощно. А на руднике как загремел?» Удивился я. «Был уверен, что он потомственный шахтер. А ты думаешь, что тут астрофизика кому-то нужна?» Усмехнулся Саня. «Не можешь валить монстров направо и налево? Добро пожаловать на лесопилку или рудники. Тяжелая работа, хреновая зарплата и соцпакет из страданий в подарок». Не смог отказаться от такого предложения. Мимо нас прошел здоровяк в кожаной коричневой куртке, на секунду задержал на мне взгляд и сел рядом. «Как сам землячек?» «Пока дышу». Пожал я плечами. «А ты что, тоже русский?» «Ну так, седьмая вода на киселе. Решил монет заработать?» «Есть такое дело». Согласился я с очевидным. «Ты тоже шахтер?» «Хе-хе, нет, что ты. Я просто в охране тружусь. Махать киркой занятие не для меня. Кстати, меня Сергей Мингель зовут». Он протянул мне руку. «Приятно, Алексей». Пожали друг другу руки, и Серега улыбнулся так, как будто мы 100 лет знакомы. «Приятный мужик. Хочешь совет?» — спросил он, придвинувшись поближе. «Если хороший, то хочу», — кивнул я. «А чего бы и нет. Других не держим, только отличные советы», — воскликнул он, — «старайся искать жилы. Да, они редко встречаются, но если найдешь такую, то за один день закроешь себе годовой заработок. Так хорошо платит за кристаллы». Выдал он и правда очень ценный совет. Путь к северной шахте занял 2 дня. Пришлось сделать остановку и заночевать в транспорте. На ужин выдали сухпа и пару страшилок от стариков. Ночью было темно, хоть глаз выколи. Вокруг нашей машины шарилась какая-то тварь, сопела, рычала, а после царапнула по борту когтями и ушла. Никто из стариков и бровью не повел, а я вцепился в автомат, надеясь, что его не придется применять. По пути к шахте ехали и травили байки. Сергей служил в иностранном легионе, участвовал в паре локальных войн. Жена и дочь остались на той стороне. Не виделся с ними он уже 3 года, но того, что здесь удается заработать, хватает с лихвой на все нужды семьи. Вместе с Серегой ехал Идальго, мексиканец, забитый с ног до головы татуировками. В основном он хмуро зыркал по сторонам и все время молчал. Серега сказал, что Идальго раньше работал на наркокартель, но был вынужден бежать в новый свет из-за разногласий с боссом. Подъехали к границе степи и леса. Я ожидал увидеть стандартную шахту, вырубленную в скале, но вместо этого у подлеска была вырыта глубокая яма, что уходило под 45 градусов куда-то в темноту. Мне выдали налобный фонарь и кирку, сказали, другой инструмент не положен, так как порода неустойчива и от громких вибрирующих звуков может произойти обвал. Прошли метров 400 вглубь, петляя по темным коридорам, шириной не более 4 метров. Древесные подпорки выглядели не очень крепкими, а с потолка сочилась вода, постоянно капая за шиворот. При этом потолок был на удивление высоким. В итоге мы остановились в широкой, сводчатой пещере. В длину она была порядка 200 метров, и, судя по всему, ее активно расширяли. Там и тут виднелись трещины в скальной породе. «Сегодня работаем здесь», — рявкнул прораб. Мужик, лет 40 на вид, пропитый до мозга костей. В прошлую вылазку Хикс сказал по рации, что нашел здесь жилу. Но кто-то из вас вонючих членососов его прикончил, а жилу в итоге мы так и не нашли. Рассосались и всем работать. Работать, так работать. Вопросов нет, тем более к столь вежливому и галантному мужчине. Мы разошлись по шахте, и я принялся без какого-либо разбора долбить горную породу. Спустя час я нашел физическое истощение, а кроме него, больше ничего. Еще и душно в этой сраной шахте, как в парилке. Вроде и влажность высокая, а дышать ничем. Сбросил куртку, закатал рукава у рубахи и пошел вдоль стены, изучая труды моих предшественников. На полу обнаружился маленький белый кристалл. Поднял его, повертел в руках, сантиметра 3 в высоту, резные грани, при попадании света поблескивает. Меня похлопали по плечу, и я чуть не наложил в штаны. Что-то нашел. Прораб так тихо подкрался, что меня чуть инфаркт не хватил. Да, вот кусочек валялся. Протянул я ему кристалл, и луч света от налобного фонаря прораба осветил мою руку. Это мелочевка, но тоже сгодится. А что за татуха, сука? Совсем забыл про нее, придется выкручиваться. Да в школе книги очень любил, вот и набил. Пожал плечами я. А что за иероглифы вокруг? Что значит? Не унимался излишне любопытный алкаш. Разум сила, глупость могила. Это на мандаринском. Приложил я все силы, чтобы не заржать. МММ, понятно. Ладно, работай. Принял он задумчивый вид и поковылял прочь. Фух, вроде пронесло. Прораб ушел. Несмотря на жару, я надел куртку и продолжил свои изыскания. Пройдя пару десятков метров, обнаружил ниже пояса небольшую нору. Заглянул внутрь, из скальной породы блестело 2 десятка кристаллов. Ширина такая, что как раз смогу пролезть, причем без особых сложностей. Осмотрелся по сторонам, никто за мной не следит, кроме прораба и Сереги Сыдальга. Они уставились в мою сторону и что-то обсуждали, периодически жестикулируя. Залез внутрь норы и начал колупать стену, особо не размахнуться киркой, да оно и не нужно, порода мягкая, кристаллы можно рукой выковырять. 20 минут спустя у меня был полный рюкзак кристаллов, килограмм 20 весит не меньше. Самое забавное, что, выковыривая один кристалл, за ним был следующий и следующий. Наверное, о этой жиле и говорил прораб. Мне наконец-таки повезло, и я богат. Я вылез из норы и тут же наткнулся на прораба и охранников. О, привет, мужики, у меня полный рюкзак кристаллов, и, кажется, я жилу нашел. Похуй на жилу, выкинь это дерьмо, прошипел Идальга и отпихнул протянутый мной рюкзак в сторону. Лех, просто покажи руку, мы тебе ничего не сделаем. Сергей выставил руки вперед. Серег, какого хрена, отвалите, не буду я вам ничего показывать, мы сюда за кристаллами приехали, вот вам целая жила, можем поделить премиальные, всем хватит. Наш разговор становился все громче и громче, и нравилось мне это все меньше. Закатал рукава, живо, рявкнул прораб, нацелив мне ствол прямо в лоб. Вау, успокойся, начальник, я без оружия, давай мирно все решим. Я всего лишь, не дав мне договорить, Серега и Дальга схватили меня и закатили рукава. Это оно, не знаю, очень похоже на фото. Я никогда ранее не видел артефактов. Как его извлечь то? Мужики, каких еще артефактов? Это просто татуха, ничего большего. Прораб рубанул пистолетной рукоятью мне в нос. Противный хруст заглушила накатившая волна боли. Суки, я ничего вам не сделал, отпустите. Заткнись, гондон. Ну чё, валим его тут? Если это артефакт, то мы будем обеспечены на 10 жизней вперед, а если нет, то кто хватится очередного пропавшего новичка? Да, давайте валить. Извини, землячек, ничего личного, сказал Серега все так же добро улыбаясь. Из глубины шахты послышался истошный крик, сменившийся хрустом и рычанием. А еще через секунду из дальней части пещеры ломанулись в нашу сторону десятки людей, пытающихся друг друга обогнать. Следом за ними летела стая крагов, мелкие и крупные, десятки ящероподобных псов. Прапор, отстреливаясь, завалил двух псов, остальные затопили собой пещеру. Они рвали шахтеров на куски. Одного из убегающих пес укусил за голову, и качан шахтера лопнул, как переспевший арбуз. Подоспели еще охранники и начали заливать крагов очередями, под пули регулярно попадали и шахтеры, но охрану это не волновало. Правда, охранники стреляли недолго, на них со всех сторон полезли все новые твари, выползающие из боковых ответвлений. В глубине пещеры раздался вой. «Сука, уходим, уходим, секунду, только артефакт заберу». Идальго достал из-за пояса мачете, и как в замедленной съемке опустил его на мою руку выше локтя. «Артефакт у меня, валим, сука, моя рука, твари, заорал я, в ужасе глядя на обрубок своей руки. Кровь, пульсируя, вырывалась наружу. Боли еще не было, но ужас затопил сознание, и меня била сильная дрожь. Краги обратили внимание на мои вопли и кинулись в нашу сторону. Попрощавшись с жизнью, я осел на пол, но псин больше интересовали убегающие, чем я. Шахтеры убежали, и стало так тихо, что только бешеный стук сердца заполнял все пространство. Я стащил ремень и с трудом перекинул его через культю и с силой затянул, останавливая кровь. Слева от меня снова прозвучал пронзительный вой, но уже совсем близко. Повернул фонарь в сторону звука и охренел. В 20 метрах от меня стоял краг, но он был вдвое больше тех, что я раньше видел. Кроваво-красные глаза светились жаждой крови. Я попятился назад, к норе, из которой недавно выполз, и пес тут же рванул в мою сторону. Еще бы секунда, и он бы вцепился мне в ногу, но в последний момент мне все же удалось протиснуться в нору. «Хрен ты сюда залезешь, сука!» — рявкнул я, но то ли от передозировки адреналином, то ли от потери крови меня начало пошатывать. Здоровенная морда просунулась в нору, а мощные лапы начали копать под собой грунт. С каждой секундой отвратительная, зловонная пасть становилась все ближе. Левой рукой нащупал пистолет, снял с предохранителя и высадил всю обойму в уродливую морду. «Сдохни, сука! Хрен там, пули не пробили толстый череп, и крак только стал злее. Что делать? Нож? Спрей с регенерацией? Маячок? Нет ничего полезного, что ли?» И тут я нащупал в заднем кармане ключ к своему спасению. Выдернув чеку, я метнул термобарическую гранату в разинутую пасть. Деться было некуда, и я просто отвернулся от твари. На секунду все ослепительно полыхнуло, спину обдало нестерпимым жаром, и я потерял сознание. В беспамятстве тот же голос, что и раньше, шептал: «Грядет новый бог, грядет новый бог». Очнулся в полной темноте, лежа в зловонной луже. Поднялся и ощупал руку, рана затянулась, спина, на спине не было клока одежды, но вроде все целое, если не считать отрубленной руки. Осмотрелся по сторонам, сожрать меня больше никто не пытался, а лужа на полу, похоже, кровь твари. Говорили, что из их крови делают регенерат, видимо, поэтому я еще и жив, даже не болит ничего. Хотя что толку, выйти наружу я не могу, разве что вызвать на помощь. Попытался найти рацию, нашел только кусок оплавленного пластика, по крайней мере в темноте это выглядело именно так. Отлично, теперь я точно здесь сдохну. За паническими мыслями и судорожным осмыслением произошедшего, я едва не упустил сияющий красным огонек. Уникальная сфера, шанс нежелательной мутации менее 1%, навык информация недоступна, навык информация недоступна, навык информация недоступна. Хуже уже не будет. Я закинулся сферой, и мир затопила новая волна боли. Боль корежила все тело, заставляя сгибаться под невообразимыми углами от сотрясающих меня спазмов. Грудь горела огнем, а голова вот-вот должна была лопнуть. Сука, да что же такое? Не в силах терпеть боль, я со всего размаха приложился лбом о стену и потерял сознание. Я бегу со своей стаей вслед за чужаками. Они пришли убить нас, нашего альфу, уничтожить наш выводок. Никто не должен уйти живым. Все нервные окончания передают мне зов стаи. Я знаю, что делать, мы все одно целое. Убить. Чужаки медленные, их тела слабы. Единственное, чего нужно опасаться, так это огненных палок и острых зубов, растущих из их рук. Прыжок. И я стою на спине чужака, придавив его лицом к земле, зубы рвут его плоть, а кровь омывает мою пасть. Еще один убит. Ау-ау-ау. Никто не уйдет. Стая, вперед. Чужаки вырываются из пещеры и бегут к своим передвижным норам, прячутся внутри как жуки, но их это не спасет. Что было сил, я врезался крепким черепом в бок стальной норы, Мои братья один за одним поступили так же, и нора содрогнулась под нашим натиском, завалившись на бок. Твердые стены, не помеха нашим зубам, кусать и сминать. Слюна брызжет из яростно оскаленной пасти. Братья оторвали часть стены. В атаку. Убить. Из норы вырвался огонь. Частые вспышки полетели во все стороны. Я чувствую, как больно моим братьям. Они умирают. Я отомщу. Отомщу всем, кто пришел за нашими жизнями. Смерть чужакам. Я проснулся в холодном поту. Что за хиня? То вопли про Бога, то это. Система, статус, раса, человек, пол, мужчина, возраст, 25 лет. Суммарный уровень развития, 5. Физическая сила 6100, ловкость 7100, скорость реакции 10100. Физиология. Ампутирована правая рука. Слабая сердечно-сосудистая система. Бедренные суставы изношены на 60%. Поясничные диски истерты на 80%, возможно возникновение протрузии и грыж в ближайшее время. Изменен хрусталик глаза, астигматизм, зрение ухудшено на 50% от номинального значения. Навыки. Альфа, теперь вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Улучшенная терморегуляция, организм лучше приспособлен к перепаду температур, уровень навыка 1.5, благословение, сияние вечного разума, класс артефакт, пассивное умение, процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида, позволяет видеть сокрытое, общий итог, шанс на выживание субъекта менее 1.8%, едва я успел дочитать информацию о полученном статусе, в темноте послышался шорох. Кто-то оттаскивал тело, перекрывшее выход из норы. Глава 6. Звуки стихли. На удивление, в мое укрытие никто не рванул, чтобы перегрызть мне глотку. Да и я не спешил покидать столь уютную нору. Пошарил по полу и нашел свой налобный фонарь. Включил, яркий свет затопил стены, отражаясь от кристаллов. Стена, к которой я отвернулся во время взрыва, была вся черная от копоти, только мой силуэт вырисовывался среди гари. Посветил на культю. Мясо заросло неровным бугристым шрамом, скрывая кость. Пощупал спину оставшейся рукой. Там кожа на ощупь напоминала русские дороги, вся в колдоебинах. Черт, я счастливчик, или все же гений, если бы взорвал другую тварь, а не крага, и упал в ее кровь, то уже бы был мертв. А так, считай, джекпот сорвал. Может и руку назад пришьют, осмотрел пол, нашел регенерационный спрей. От взрыва флакон пробило, и он весь вытек. Поисковый маячок и вовсе разметало на ошметки. Посветил наружу. Тишина и никого нет. Только тело Альфы валяется, сверкая запеченными внутренностями. Пора выбираться. Присел на корточки и пополз на четвереньках. Ага, хрен куда пополз. Тут же уткнулся мордой в пол. Культя была значительно короче целой руки. С непривычки забыл об этом, и меня перекосило. Кое-как выполз, используя одну руку. Посветил налево. Трупы десятков разорванных шахтеров украшали пол. Посветил направо. Мать моя женщина. Луч выхватил в темноте две пары вертикальных зрачков. Они зависли в непроглядной тьме и словно смотрели мне прямо в душу. Я застыл, но ничего не происходило. Жрать, похоже, меня не собираются. Окровавленные морды двух крагов не вызывали доверия, как и не давали особой надежды на спасение. Одна псина была сильно ранена. Бок распорот и оттуда на камни капала зеленоватая кровь. Если не нападают, то может прогнать их смогу, как там в Африке делали. Нужно показать, что ты значительно больше зверя. Я вскочил на ноги и заорал. Фу, пошли в вольер, суки. Фу, я сказал. Я ранее говорил о том, что от взрыва у меня сгорела одежда на спине. Так вот, штаны тоже подгорели. Мой грозный рык превратился в мяуканье, когда штаны с меня свалились, обнажив мой мужской стержень. Сука, стыдно-то как. Увидев, как я съежился, прикрывая гениталии, оба крага встали и побрели в мою сторону. Фу, фу, я несъедобный. У вас вон, жратвы в пещере навалом. Отвалите. Краги обошли меня вокруг, обнюхивая, после боднули лбами меня в бедра и сели рядом, смотря на меня. Было страшно, но я протянул целую руку и погладил пса по голове. Кожаная черепушка, покрытая чешуей, как у ящерицы, длинные уши, как у добермана, и зеленоватое свечение, прорывающееся сквозь закрытую пасть. Это что получается? Жрать вы меня не будете? Краги смотрели, не отводя взгляда. Ну ладно, тогда я пошел. Сверкая задом, я сделал пару шагов и понял, что псы следуют за мной. Система. Статус. Вызвав меню, снова перечитал последние два пункта. Навыки. Альфа. Теперь вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Мысленно приказал раскрыться меню навык альфа. Численность стаи. 2 особи. Перешел в раздел благословения. Сияние вечного разума. Класс артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Закрыв меню, я начал беседу со своими подчиненными. Итак, теперь я ваш босс. Неожиданно, но факт. А еще несмотря на потерю руки, я до сих пор владею артефактом. Судя по всему, отнюдь не татуировка закрепляла его за мной. Пока даже и не знаю, стоит ли радоваться вышесказанному. Ну что, если вы теперь моя стая, то нужно вам дать имена. Белка и Стрелка в ответ на меня зарычали. Понял, понял, не кипешуйте, сейчас что-нибудь нормальное подберу. Чук и Гек, Лёлик и Балик, Биба и Бобо, Сит и Нэнси, твари продолжали рычать, чтобы я им не предложил. Гурманы хреновы. Бонни и Клайд, краги одобрительно пискнули. Значит, ты Бонни, а ты Клайд, ко мне. Никакой реакции. Служить, лапу, лежать, голос, принеси. Сидели и смотрели на меня как на идиота. Выматерившись, я немного успокоился и почувствовал что-то неуловимое на грани сознания. Попытался сосредоточиться на этом ощущении. Вау, стоп, меня как будто накрыло лавиной чужих мыслей, чувств, воспоминаний. Жуть какая. Отдышавшись, я повторил операцию. Охренеть, я чувствовал, как у Бонни разодран бок. Чувствовал ее боль. Тревога Клайда заставляла и меня тревожиться. Это невероятно чувствовать то, что чувствуют другие. Не думать, что ты чувствуешь то же самое, а проживать это в своем теле, как будто вы единое целое. Странно ощущать себя единым целым с такими родными уродцами. Моя стая, наверное, также ощущается настоящая семья. Мысленно отдал приказ Клайду лечь, и он в ту же секунду плюхнулся на живот и поджал уши. Бонни, лапу. И она подняла. Это восхитительно. Клайд, прыжок, перекат, стоять на задних лапах. Да, на задних лапах плохо выходит, но в остальном они меня беспрекословно слушаются. Похоже, это и есть ментальная связь. Потянулся к воспоминаниям стаи. Они были сбивчивые, разрозненные, но давали общую картину. Все шахтеры убиты. На одном из отрывков воспоминаний увидел, как Сергею отрывают голову, на другом куске, как в фургон врывается крак. Прораб выдергивает термобарическую гранату и сам сгорает в этом же пламени. Меньше всего повезло и Дальга. Убегая, он упал на пол и пытался отбиваться от крагов. Но единственное, чего добился, так это того, что его окружили со всех сторон и, схватив за конечности, единым движением выдрали их, оставив тело с головой истекать кровью и наблюдать, как гибнут те, кого он должен был защищать. В обрывках эмоций разобрал, что приказ убить всех шахтеров отдал Альфа. Копнул глубже, ощутил, как стая скорбит от потери Альфы и собирается вернуться, чтобы защитить его труп. А после был отдан приказ уничтожить оставшихся шахтеров. Получается, что я в бреду отдал приказ добить своих обидчиков. Я отомстил. Это, пожалуй, хорошо, иначе меня бы преследовали в городе, пытаясь забрать артефакт. Но в процессе отмщения я отправил на смерть почти всю стаю. Стало больно, как будто близких друзей на смерть отправил. Слезы покатились по щекам. Какого хрена? Я жалею тварей, которые меня чуть не сожрали. Долбанная ментальная связь. Отстранился от воспоминания, и мне тут же полегчало. Ладно, пора выбираться. Клайд, пойдешь впереди, Бонни, рядом со мной. Подобрал рюкзак с кристаллами и закинул себе на плечо. В городе продам. Я шел как Элли с Татошкой, даже с двумя. Но шли мы не по дорожке из желтого кирпича, а по кровавому следу. Пройдя метров 200, увидел голову Сереги. Безжизненные глаза смотрели в пустоту, от дружелюбия не осталось и следа. Настало время мародерствовать. На спинный подсумок Сереги выдал мне две карты номиналом по 5000 кредитов и регенерационный спрей. В остальных карманах ничего не было. Спрей тут же вылил на рану Бонни. Волна благодарности коснулась моего сознания, а кожаная морда потерлась о мое голое бедро. Точно, обобрал Серегу до штанов, что называется. Ну да, на размер больше, зато целые, и почти не испачканы кровью. По пути обыскал пару шахтеров, но, видимо, они вели и правда нищенское существование, в карманах пусто. Труп Идальго мне подарил радость возмездия, а еще мою руку. Она лежала рядом с его лицом. Сука, безрукий и безногий обрубок пялился на руку, которую недавно и сам отрубил, моментальная карма и не иначе. Подобрал свою руку, может, смогут пришить в городе. Кстати, странно, что татуировки на предплечье больше не было. Я двинулся дальше, обыскал искусанных охранников. Кроме оружия, ничего не нашел, даже куртку снять было не с кого, ни одной целой тряпки. Правда, и холодно мне не было. Выбрались на улицу. Транспорт перевернут, кусок обшивки вспух пузырем после взрыва гранаты, там и тут на корпусе виднелись следы клыков и дыры, прожженные кислотной слюной. А вокруг фургона лежала вся стая, 34 туши. Нахлынувшую тоску отодвинул на второй план и задал вопрос своим спутникам. «Вы не против, если я заберу части стаи с собой?» В ответ получил одобрение, с привкусом горя. После обыскал фургон, нашел кучу сухпая и забрал нож у одного из охранников. Через полчаса я вытащил все сферы из черепов стаи, обтер нож о штанину и сел рассматривать наследство, полученное от новоявленной семьи. Десяток низших сфер и три редкие. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 20%. Вероятность улучшения физической силы 54%. Вероятность получения ночного зрения 26%. Применение сферы не несет высоких рисков для индивида. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 17%. Вероятность улучшения физической силы 32%. Вероятность улучшения скорости реакции 26%. Вероятность повышения прочности кожного покрова 25%. Применение сферы не несет высоких рисков для индивида. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 25%. Вероятность улучшения регенерации 50%. Вероятность улучшения слуха 25%. Применение сферы не несет высоких рисков для индивида. Богатые дары, за мои страдания. Я бы прямо здесь закинулся всем этим, но боюсь, могут другие хищники прибежать на пирушку, а дважды за день обедом я не планировал становиться. Бонни, Клайд, фу, не жрать шахтеров, выплюнь, плохие псы, к ноге. Поджав уши, Бонни и Клайд засеменили ко мне, распаковал часть найденного сухпая и отдал им, себя тоже не обделил. Перекусили, после чего я заставил оторвать кусок от борта транспорта, сделать это было несложно, а вот заставить Клайда капнуть кислотной слюной так, чтобы в углу оторванного куска стали образовалась дырка, было непросто. Слюна то и дело капала не туда и приходилось вносить коррективы. Обрезал всю проводку в машине и сплел из проводов упряжь. Одной рукой вязать провода было истинным наслаждением для садомазохистов. Один конец упряжи на морду Бонни, другой Клайду. Тадам! У меня сани. Подложил под задницу поролон, выдранный из водительского сиденья, погрузил два десятка коробок сухпая и мы погнали. Краги развивали серьезную скорость, и я порой боялся вылететь из саней. На лету кое-как умудрялся не растерять бесценный хавчик, благо ментальная связь позволяла осаживать моих жеребцов. Дорога была накатанная, но порой встречались ухабы, и тогда поролон уже не спасал, каждый удар отдавался по всему телу. После двух часов пути стемнело, и я принял решение заночевать. Лег спать под звездным небом, любуясь сиянием двух лун. Краги покружились вокруг меня и легли рядом. Следующие два дня прошли без происшествий. Днем двигались по степи, делая редкие привалы, ночью спали. В округе по ночам шарилась какая-то тварь, и псы постоянно рычали, желая сорваться в бой, приходилось их сдерживать. На третью ночь на нас все же напали. Из-под земли вылезла какая-то хреновина, похожая на скорпиона, и ринулась на нас. Псы тут же атаковали насекомое, стараясь не угодить под его раздвоенное жало. Два хвоста лупили в разные стороны независимо друг от друга, как будто глаза у твари были расположены на 360 градусов. Скорпион клацнул клешней, едва не ухватив Клайда за ногу. Но тот в последнюю секунду успел оторвать лапу от земли и на обратном движении ухватил зубами за сустав обидчика. Хитиновый панцирь хрустнул, и клешня осталась в зубах у отпрыгнувшего назад Клайда. Бонни тем временем пыталась добраться до задней ноги букашки. Не успев отскочить, скорпион ее ударил клешней в бок. Бонни пискнула, но устояла на ногах, а я просто стоял, не зная, чем помочь. У меня то только нож в руке и терморегуляция в запасе, очень полезный навык, особенно в бою. Не придумав ничего лучше, я начал швырять в жука камнями. Оказалось, что у меня талант. Сделав 10 бросков, я дважды чуть не попал в Бонни и один раз таки зарядил по башке скорпиону, что его не особо раздосадовало, ибо этот удар его хитиновый панцирь не смог пробить бы при всем желании. Зато удалось отвлечь его на долю секунды, которой хватило, чтобы Бонни вырвала одну ногу, а Клайд одним прыжком сумел отгрызть у основания оба жала. Потеряв основное вооружение, Скорпион ретировался и попытался скрыться, но хрен там. Псы разобрали его на запчасти за пару минут, после чего принялись пожирать его останки. Я думал, было, остановить их и поковыряться в останках, но не стал. Заслужили, пусть пируют. Когда все лапы и тело скорпиона были обглоданы, мне оставалось лишь осмотреть остатки твари. Порылся в глазницах, осмотрел трубчатые лапы, брезгливо пнул жало, сфер не видать, а потом обратил внимание на лежащую в обочине клешню. Поковырял ножом, но, увы, не смог вскрыть. Клайд, Фас, клацнули острые зубы, и клешня развалилась на части, обнажая мягкую плоть. В середине клешни обнаружилась желанная сфера, увы, низшего качества. Так мы двигались еще пару дней. Я потерял надежду пришить руку, так как от нее нестерпимо разило разложением и по всей коже пошли черные пятна, пришлось выбросить. На шестой день пути послышался далекий гул мотора, я снял упряжь с моих лошадок и приказал им убежать как можно дальше, стараясь не ввязываться ни в какие сражения. Краги протестовали, но подчинились. Забрав рюкзак с кристаллами, я пошел в сторону поднимающегося пылевого столба. Час спустя меня подобрал отряд, едущий разобраться, почему же никто из шахтеров так и не вернулся назад. Не стал им врать, просто решил рассказывать не всю правду. Поведал о том, что мы добывали кристаллы, после откуда ни возьмись выскочили краги и начали всех жрать. Мне откусили руку, но регенерат помог быстро затянуться ране. После чего я бежал куда глаза глядят и вообще дико голоден и умираю от усталости. Мое представление принесло мне горячего супца из термоса, который я практически весь вылил на новые штаны, долбаные кочки, а еще дали пару бутеров. Обожравшись, провалился в сон. Прибыли на место побоища через сутки. У перевернутого транспорта не хватало пары трупов, видимо, кто-то уже полакомился. В итоге я вызвался выступить в роли гида и повел отряд вглубь рудника. Слева вы видите Серегу, хороший был парень, а улыбка добродушная, сил нет. Справа Идальго, породистый латинос, уверен, что раньше работал на картель. Обследовали пещеру, собрали трупы, сложили их в кучу, а в центре установили термобарический заряд. Огненный шар набуха за доли секунды испаряя тела. Охренеть, мне повезло выжить от взрыва такой петарды. После того, как кремация была завершена, мы погрузились в машину и отправились в обратный путь. Бонни и Клайд держались в отдалении, и только по ночам я общался с ними по ментальной связи, отвечая на их тоску и тревогу. Договорился с моими крокодилами, что вернусь через неделю. За два дня пути мы приехали в город. Бойцы докинули меня до склада в ТЭК, где я смог сдать найденные кристаллы местному завхозу. Седой дед, лет 70 на вид, в экзоскелете грузил огромные паллеты на стеллажи. Зрелище было удивительным. Сколько тонн поднял этот хрыч за один подход? 5, 10. Пришлось отвлечь его от столь увлекательного занятия. Передал ему сумку, а взамен он выдал мне оплату за две 12-часовые смены, цельных 7200 кредитов. Да, награда определенно стоила того, чтобы потерять руку. Удивило то, что склад, как и прилегающая территория, не охранялись никем, кроме футуристических турелей. Восьмиствольные пулеметы следили за каждым моим движением, заставляя желать свалить отсюда как можно скорее. Попрощавшись, я на всех парах направился в отель. Меня ждал аукцион. Нужно срочно продать хотя бы одну редкую сферу и расплатиться по кредиту. Впереди замаячила вывеска отеля, а справа от него стоял припаркованный хаммер. Прошел мимо, приложил ладонь к считывателю, и мне на плечо легла огромная когтистая пятерня. Рывком меня развернули к себе. Алексей Краснов, на меня пялилась уродливая морда, покрытая шерстью, а из пасти периодически появлялся раздвоенный язык, как будто пробующий воздух на вкус. «Не мужики, я не тот, кто вам нужен. Даю руку на отсечение», — сказал я, продемонстрировав им культю. «Ты едешь с нами, юморист, нужно заплатить по долгам. Шульман ждать не любит». После чего последовал такой удар под дых, что я отключился. Глава 7. Очнулся в подвальном помещении. Справа стол, слева коробки, бочки и, как в бандитских фильмах, над головой качался плафон с одинокой лампочкой. Не хватало только тазика с цементом. Распахнулась дверь, и внутрь вошел худой очкарик, с черными кудрями и кепой на голове. Одет в черный пиджак-тройку, а между пальцев он покручивал монету. Следом вошли два громилы. Желтоглазая горилла, вырубившая меня, и урод с мордой, похожей на паучью. 8 смоляных глаз разместились на его пушистой морде. Видно было, что ему с трудом дается прямохождение. Видимо, передвижение на четвереньках и пожирание мух ему давалось проще. Но муха сегодня я. Здравствуй, Алексей. Таки, где мои денежки? Посмотрел на меня сквозь диоптрий ростовщик. С кем имею честь беседовать? Прищурился я. И так понятно, но все же, мало ли что. Не играй со мной, ты знаешь. Платеж просрочен на 3 дня. Где деньги? У меня они скоро появятся, и я смогу заплатить за несколько месяцев вперед. Пожал плечами я. Правда? А я слышал, что ты крупно погорел на торговле и теперь еще должен складу. Спрошу еще раз, а после перейдем к изъятию органов на сумму задолженности. Где деньги? И за не горячись. Такие мы деловые люди, все будет. Дай отсрочку. Запротестовал я. Для тебя я Измаил. И как деловой человек, я не хочу тратить свое время. Предложи что-то ценное и прекращай юлить. Я не люблю этого. Нахмурился он. Измаил, у меня сейчас есть 3 редкие сферы. Дай мне время, чтобы продать их на аукционе, и я заплачу тебе 200 тысяч кредитов в счет непогашенного долга. Идет? Почему я тебе должен верить? Ведь ты меня уже обманул с выплатой долга, а как все неплательщики, ты можешь врать. В кармане штанов есть сверток, пусть один из твоих питомцев достанет. Кивнул я, указывая взглядом вниз. Бруно, посмотри, махнул он горилле. Желтоглазый двинулся в мою сторону, своей когтистой лапищей с трудом влез в мой набедренный карман и извлек сверток. Там 3 редкие сферы и 11 низших, ты знаешь цены, этого хватит с лихвой, чтобы оплатить долг. Покопавшись в свертке, Измаил извлек 3 редкие сферы и, покрутив их в руке, сказал: первую сферу я заберу в счет уплаты долга, вторую как издержки, за то, что нам пришлось тебя искать. Ну а третья пойдет на устранение морального ущерба. Если считаешь, что это несправедливо, то мы можем вернуться к моменту, где мы собирались изъять органы. Что скажешь? Скажу, что у тебя дорогие услуги, но вариантов таки нет. Пожал я плечами и натянул кривую улыбку. Вот и ладненько, ухмыльнулся он, и указал мне на дверь, можешь идти. Бруно, развяжи нашего гостя. Меня проводили из подвала на свежий воздух. Наступила ночь. Настроение было хреновое. У меня есть 17 200 кредитов, за которые я могу выплатить долг складу, и 11 сфер, которые я продам, если повезет, за 55 тысяч. На новый платеж не хватает, а он уже через 27 дней. Мне об этом напомнил Бруно, когда всадил пендель на прощание. Макака чертова, еще поквитаемся. По дороге в отель увидел, что в пьяной крысе зажглась неоновая вывеска. Крыса поднимала кружку пива и вливала ее в себя. Неделька выдалась та еще, нужно подлечить нервы. Попрошайки у входа не было, и, открыв дверь, я шагнул внутрь, рассекая клубы дыма. 4 миловидные дамы шастали от столика к столику и разносили выпивку. На них были надеты короткие шортики и ушки, как у Микки Мауса, а огромные буфера сосредоточили на себе внимание всех посетителей. Слева столики на 4 человека, справа барная стойка с висящей плазмой, а в дальней части зала небольшая сцена. Я сел за столик и заказал пиво. Всего 10 кредитов, как раз мне по карману. Официантка принесла мой заказ, а на сцене началось стендап-выступление. Что отличает падальщика от шульмана? Оба лакомятся внутренностями, но падальщик не требует выплатить долг, а неплохой репертуар. Послушал, местами посмеялся, местами не понял, о чем речь, хотя зал ржал до слез. После этого вышел бармен и объявил: а пока турнир не начался, мы проведем фристайл-батлы. Псы, вы готовы? И зал ему ответил дружным вуф, вуф, вуф. Призовой фонд сегодня составит 30 тысяч кредитов. Подходите к стойке и записывайтесь для участия. Вступительный взнос всего 2000. И народ потянулся тонкой струйкой к бармену. Тридцатка, мощно, она помогла бы решить мои проблемы, нужно всего-то выиграть в батле. Стихи в школе читал, даже сочинял когда-то, но фристайлить не приходилось. Ой, да пофиг, поучаствую. В худшем из случаев просажу 2000, которые мне и так погоды не сделают. Парень, участвуешь? Прохрипел мне жиробас за стойкой. Да, запиши меня как МС однорукий бандит. Аки заправский рэпер, я помахал ему культей. Принято, тебя вызовут на сцену, ожидай. Батлы собрали 8 человек, желающих посоревноваться. Раунды идут на вылет, не затащил, до свидания. Нужно 3 победы и деньги в кармане. Первый мой соперник оказался здоровенным боровом, с залитой пивом рубахой. Он едва стоял на ногах и, не сумев связать двух слов, его освистали и дисквалифицировали. Технический нокаут. Следующей жертвой стал очкарик. Однорукий член, твоя жизнь тлен. Отправил его на покой забивочкой. Ты четырехглазый таракан. Думаешь крутой? Увы, нет. Ты ушли, пан. Ни одна бы баба в баре тебе не дала. Ты просто позорище. Такие дела. Весь бар знает, что ты еще и импотент. Иди домой. Тебя поимеет твой кент. Зал облаял нас, и овации показали судье, что я победил. Было бы стыдно проиграть этому засранцу. А в финале мне повстречался Реал Гангста. Черный раскачанный тип смотрел на меня сверху вниз. А татуха Вутанг Цлан сразу дала понять, что этот парень сечет в теме. Еу, Снежок, ты как сюда попал? Из какого хрена ты решил, что ты бандит? Ты вообще видел гетто? У нас вся страна сплошное гетто. Не затирай мне про свой район, Негрила. Да ты не из пугливых. Может, повысим ставки? Что ставишь? Да хайер его знает. Можешь выбрать что-то из моей снаряги. МС Черный Гром махнул на столик в первом ряду. А там было из чего выбрать. Шлем, автомат, броня, добротный рюкзак. Но мне нужен был именно шлем. Рассекать по диким землям в сопровождении чудовищ. Странная тема, могут возникнуть вопросы. А их мне точно не надо. Давай на шлем забьемся. Да без... Ты что ставишь? Я достал низшие сферы из кармана, 11 штук. Чувак, этого мало. Я за шлем сотку отдал, а ты мне предлагаешь в два раза меньше. Мужики, он зассал. Боится, что проиграет инвалиду свой шлем. У тебя вообще есть яйца? Зал утопил чернявого в пронзительном у-у-у-у-у-у. Хрен с тобой. Погнали. Первым начал МС Черный Гром. Ты билишь больно дерзкий. Твой фейс такой мерзкий. Будь ты в Камптоне, тебя бы разорвали. Ну чё стоишь? Давай погнали. По твоей харе наглой стреляю рифмами. Как бы ни старался, не выиграл бы ты. Любая рифма или любой твой панч, я просто скушаю на ланч. Однорукий бандит, да ты смеешься? Дерну за руку и обосрешься. Вместо монет посыплется дерьмо. Закопаю тебя на месте ее. Раунд. Часть зала угорала с шутеек Черного, вторая часть улюлюкала. Ну ладно, мой выход. Ты назвался Черным Громом, но оказался тем еще гондоном. Затираешь нам про Камптона окраины, а чего у самого от слов этих испарины? Камптон видел ты только на картинках, когда твой зад гангста катали на ботинках, лупили тебя круглые сутки, за бабки тебе не дадут и проститутки. Весь твой пафос и закосы под бандита, это все лажа, ложь твоя раскрыта. Папаня в Гарварде тебя отучил, денег дал и в мир отпустил. Но ты такой тупой, что сумел все просрать. Теперь ты тут, Нигер твою мать. Не затирай мне про свое гетто. В России оно от заката до рассвета. Куда ни посмотри, у нас везде разруха. Тебе в наших краях не выжить, братуха. Раунд. МС Черный Гром скрежетнул зубами и сжал кулак. Уоу, намечается драка. Зал затих. А через пару секунд Гром расплылся в улыбке. Нигер, это было мощно. Ты в натуре бандит. Че стоите, псы? Похлопайте моему братану. Зал взорвался овациями. Ёкнувшее минуту назад сердце начало радостно отбивать чечетку в груди. Я победил. Бармен перевел тридцатку на мой счет, а Гром пригласил за свой столик. Мужик, ну ты выдал. Это было мощно. Флоу у тебя никакой, конечно, но рифмуешь ты жестко. А ты чё, реально из России? Есть такое дело. А еще про бандита не соврал. Я на родине реально в розыске. Черт, да ты реальный гангстер, бармен. Принеси нам свое лучшее пойло. Меня, кстати, Алекс зовут. А ты давно тут? Приятно. Меня Сэмюэль, можно просто Сэм. Да я тут уже 5 лет трусь. Ничего, привык уже. В рейд сгонял, и чилишь, пока деньги есть. Бары, бордели, даже в казино заглядывал пару раз. Но чет с удачей у меня не очень. Зато вот на батлах уже 10 раз побеждал. Ты первый, кто меня вынес. Слушай, расскажи мне про Новый Свет. А то с нормальными знакомыми проблема. Одному руку протянул, ну и как видишь, без нее остался. Тут куча народа гоняет в экзоскелетах, с роботизированными конечностями, автоматы, транспорт, все из стали. Как так, на эту же сторону металлу не протащить? А, да тут все просто. Слышал о том, что на Земле лет 10 назад придумали пластик, который по плотности прочнее металла. Ну вот, из него наделали станков и прочие лабуды, и перебросили сюда. А яйцеголовые наладили производство и тачек, и стволов, да всего. Прикинь, лохи на земле платят налоги, а их бабки текут рекой к нам, чтобы мы тут жили в свое удовольствие. Да есть шанс сдохнуть, но черт побери, если выжил, то ты король мира. Я как-то не думал об этом раньше. Сюда новых людей часто забрасывают, пару раз в месяц привозят от сотни до 300 новеньких, а так жратву и прочее нам отгружают каждую неделю. Полагаю, у тебя будет следующий вопрос, как выбраться отсюда. Сразу видно, тебе тут не очень нравится. Ну сейчас никак, а раньше можно было вернуться, если храмовники добро дадут. Год назад портал был двухсторонним, и ресурсы, добытые здесь, отгружались на землю, а потом произошел переворот и переход стал снова односторонним. Переворот? Ну да, раньше всем заправляли храмовники, у них патриархом был Краснов, а потом какой-то барагос у них стыком случился, в итоге Краснов исчез, и место губера занял Такир, тот еще мудила. Сразу гайки закручивать начал, зооморфов за город выселил. Они нормальные ребята, да уроды, но блин, эти черти мне не один раз жизнь спасали. Респект им, крутые типы, хотя и инвалидов куча, ну ты знаешь, мутации и все такое. Охренеть, я про это не слышал. Да кто ж тебе расскажет, тут лишний раз против губера боятся слова сказать, он та еще тварь. А ты, кстати, тварей убивал во внешке? Где? Ну во внешнем мире, было дело. Красава, значит не пропадешь, главное вглубь континента не суйся, там даже таки огребают. И еще одно, по ночам старайся не шариться, говорят, люди пропадают. Думаю, это сучий тек так подопытных крыс себе собирают. А ты чего их так не любишь? Были в рейде с моей командой, чистили пещеры от крагов. Они же сам знаешь, плодятся как кролики, чуть прозевал, а у тебя под боком стая из нескольких сотен тварей, и потом затрахают набегами своими. Короче, чистили пещеру, завалили почти всех, а тек в это время выманили тварь пятого класса и по ней отработали из артиллерии. Так накрыло не только ее, а еще и нас. Часть людей внутри засыпала, я еле успел из пещеры выбежать, ну как успел. Сэм задрал штанину, правая нога блеснула металлом. Почти успел. Мне в качестве компенсации дали протез, а хра толку от него, если тело я мог сам прокачивать сферами или тренировками, то с этой железякой стал вечным работ-тек. На техобслуживание сходи, почистить, починить, модули заменить, и за все бабки берут. Хочешь экземпляр помощнее? Плати, суки. А можно как-то ногу восстановить, не прибегая к протезированию? Ты ж не про меня, а про себя спрашиваешь? Ну да, есть такая тема. Есть сферы, которые могут дать навык регенерации. На первом уровне он бесполезен, только раны будут быстрее зарастать. Уровни, извиняй, забыл, что ты новенький. Короче, тема такая. Если сожрать похожие сферы, и выпадет тебе несколько раз один и тот же навык, то его характеристики будут повышены. Так, к примеру, регенерация на третьем уровне может тебе руку помочь отрастить, но везде есть свое но. Уникальные сферы хрен достанешь, а если редкие жрать, то рано или поздно, тебе не повезет и хапнешь мутацию. Вырастет нос как у комара и будешь крови хотеть постоянно, тогда тебе и рука нахрен не нужна будет.